Сначала я позволю себе сделать одно маленькое замечание исторического характера. Когда Георг Вильгельм Фридрих Гегель писал свою «Философию права», она была опубликована в 1821 году, все основные известные сейчас кодексы, такие, например, как «Декларация независимости» и «Конституция Соединенных Штатов», «Кодекс Наполеона» и так далее, были уже написаны. Более того, философия права, как более или менее самостоятельная дисциплина, также была сформирована примерно в том же виде, в каком она существует и сейчас. Так, если бы Гегель вдруг нынче вернулся к нам и прочел Конституцию Федеративной Республики Германии, Конституцию ГДР или даже СССР, то, во-первых, ему почти все было бы понятно и знакомо, а во-вторых, он едва ли нашел бы между ними сколько-нибудь существенную разницу. И все ж таки Гегель явился первым человеком, который основные правовые идеи своего, да и нашего времени, как бы вновь вывел из основных положений своей философии абсолютного идеализма. Для Гегеля предмет философии права – это не действительность, обобщенная в правовых положениях или нормах, а прежде всего идея права, то есть понятие права вместе с актуализацией этого понятия, вместе с его осуществлением в мысли и в жизни, сначала в мысли, а потом в жизни людей, то есть в действительности, потому что для Гегеля действительность – это тоже, прежде всего, действительность мысли. Это не абракадабра, а очень замечу глубокая мысль, ибо Гегель, в отличие от Маркса, как молодого, так и старого, так же, как и от Ленина средних лет, прекрасно понимал, что в области права, как и всех других общественных наук, абстрактные определения недействительны. Возьмите, например, писал Гегель, определение человека. В римском праве раб под это определение не подходит. Попробуйте в этом же смысле определить понятие собственности или собственника, и вы увидите, что имеете дело с ходячими, то есть заведомо ненаучными и абстрактными идеями. В основе права у Гегеля лежит дух, но, говоря более конкретно, право производится им из одной стороны реализации духа, из воли. Воля свободна, так что свобода оказывается и целью, и причиной права. Заметьте, свобода, а не выживание, свобода, а не прогресс, свобода, а не всестороннее развитие личности производителя, свобода, а не развитие экономики или производительных сил. Нынешние левые, на Западе их, впрочем, часто называют правыми, марксисты, которые, начиная с их романтического неомарксистского дедушки Лукача, сентиментально вздыхают по молодому Марксу, забывают, что тот, и будучи молодым, едва ли серьезно думал о гегелевском понимании свободы. Но воля, по Гегелю, является природно свободной. Вместе с тем, она ограничена в своей психической, или, как сказали бы мы сейчас, психофизиологической природе. То есть, когда мы говорим о наших волевых импульсах, стремлениях и порывах, то все их психологическое разнообразие является собой конечный, ограниченный аспект воли, точнее, произвольность в воле, произвол, над которым возвышается бесконечная воля, отраженная в самосознании, самим духом. Право и воплощает в себе абсолют свободы воли, и в этом смысле право как бы замыкается на индивиде. Личность, как понятие, включает в себя способность к обладанию правами. Формула всякого права может звучать так. «Будь личностью, то есть уважай других как личностей». Собственность, по Гегелю, это когда личность переносит свою свободу из себя во внешнюю область предметов. И далее он формулирует потрясающий принцип, который было бы совершенно невозможно истолковать ни в революционном, ни в антиреволюционном смысле бы, ибо он, как конкретность, присутствует в любом общественном действии любого человека. Личность обладает фундаментальным правом на все вещи, которыми она может обладать в потенции, как она в действительности владеет своим внутренним миром, своим духом. И, наконец, собственность как таковая всегда по Гегелю относится к внешнему миру. Но именно внешний мир есть та сфера, где свобода воли разных людей свободно друг с другом соотносится. В основе морали Гегеля лежит идея добра, блага и идея совести. Их совпадение, их отождествление с субъективной волей личности и есть то, что Гегель называл этическим существованием. Гегель дает поразительно точное определение добродетели как объективной этики, нравственного порядка, отраженного в характере человека, как он, этот характер, был дан ему от природы. Добродетель у Гегеля не социальная, а биологическая категория. Что же такое семья в философии права Гегеля? Семья, говорит Гегель, характеризуется одним – любовью. А любовь – это присущее духу чувство общности и единства. В семье личность превращается из автономного индивида в члена сообщества. В семье дух обретает свою непосредственную субстанциальность. Это важнейшая сфера конкретизации духа. Все это читать или понять почти невозможно сейчас, и, наверное, было очень трудно уже и тогда. Но не надо забывать, что все эти вещи Гегель воспринимал в конкретной действительности духа. Для нас, даже если мы очень постараемся, будет непосильной задачей описывать собственные мысли на гегелевском языке. Но поверьте, на этой абракадабре говорил и даже писал Александр Иванович Герцен. Это сходу без труда понимал Белинский. От этого с трудом отплевывался Гоголь. Ну ладно, а что такое государство по Гегелю? Из нужды одной независимой личности в другой, а один очень нуждается в другом по Гегелю, должен нуждаться в другом. Из этой потребности и стремления к ее удовлетворению образуется гражданское общество. Оно и есть система потребностей, внутри которой личность определяет себя как члена общества. Государство же, в отличие от его понимания всеми предшествующими философами, есть понятие иного уровня, ибо оно не вырастает, как гражданское общество, из потребностей индивида, а является осуществлением этической идеи. осуществлением некоторого духовного порядка. Именно в этой идее самосознание обретает свою всеобщность, и дух обретает свое объективное бытие. Здесь действуют не потребности и нужды индивидов, как в гражданском обществе, а внешняя необходимость целого, всеобщего, по отношению к которому граждане имеют обязанности, направленные на выполнение того, что необходимо целому. Но равным образом граждане обладают и правами, которые по своей природе направлены против государства. И это говорил верноподданный прусский монархист Гегель. В отличие от английских философов, Гегель очень хорошо понимал абстрактность самой идеи общественного договора. Гегель очень хорошо понимал, что государство не договаривается с индивидами. Оно договаривается уже с их совокупностью. Принцип современного мира есть принцип субъективности, говорил Гегель. Ясно одно. Гегель действительно чувствовал, а не притворялся из идеологических целей, что современное ему прусское государство соответствовало его субъективным целям и целям того общества, с которым у государства был договор. То есть оно выражало его субъективность, как он, Гегель, ее философски осознавал и понимал. Теперь неважно, что все, решительно все, включая коммунистов, либералов, фашистов и даже троцкистов, ссылаются на Гегеля. Он был первым философом, который включил право в мир духа.